Глава третья. Разорванная газета. Какие новости? Люка для начала пожал руку комиссара, уселся на край кровати. Новости есть, да не особенно блестящие. Директор Свистка в конце концов отдал мне письмо. Оно по поводу истории в Санте. И получил он его сегодня утром, около 10 часов. Давайте. Бригадир передал ему засаленную бумажку, всю исчерканную синим карандашом, так как в свистке убрали целые абзацы, а другие фразы связали между собой для составления связанного рассказа. Были там еще и типографские пометки, и инициалы линотиписта, набиравшего статью. Листок бумаги с отрезанным верхом. Без сомнения, хотели избавиться от какого-то печатного знака, констатировал Мегре. Разумеется, я сейчас же об этом подумал и сказал себе, что письмо, возможно, написано в кафе. Я обратился к Мору. Он же заявляет, будто может опознать бумагу любого кафе в Париже. Он нашел? Он не потратил и 10 минут. Бумага из купола на бульваре Монпарнас. Я еду туда. К несчастью, они обслуживают больше 1000 клиентов в день, и человек 50 из них требуют, на чем бы записать. «Что Мор говорит о почерке?» «Ничего пока. Мне надо вернуть ему письмо, и тогда он проведет экспертизу по всем правилам. А пока, если хотите, я вернусь в купол». Мегре не терял из виду Ситангет. Ближайший завод только что открыл ворота. Повалила толпа. Большинство рабочих на великах. Они быстро терялись в сереющих сумерках. На первом этаже бистро горела единственная электрическая лампочка, и комиссар мог следить за передвижениями клиентов. Полдюжины посетителей уселись перед оловянной стойкой, и кое-кто из них поглядывал на Дюфура с видимым неодобрением. «Что это он там делает?» — спросил Люка, разглядев издали своего коллегу. «Но... да это же Жанвье! Вон чуть подальше. На воду уставился». Мегре больше не слушал. Со своего места он видел несколько ступенек винтовой лестницы прямо за баром. И сейчас... там показались ноги. На миг застыли. Потом фигура новоприбывшего присоединилась к другим, и блеклая голова Жозефа Эртена выплыла на свет. Одновременно краем глаза Мегре углядел вечернюю газету, только что положенную на стол. «Скажите-ка, Люка, другие газетенки не подхватили часом информацию свистка?» «Я ничего не читал. Но они ее непременно подхватят, хотя бы для того, чтобы нам нагадить». Вновь пошел в ход телефон. «Ситангет, мадемуазель, быстро!» В первый раз с самого утра Мегре залихорадила. Хозяин по другую сторону сены разговаривал с Эртеном. Вероятно, спрашивал, не желает ли тот выпить. Разве не первой заботой беглеца из Санте будет просмотреть первую попавшую ему под руку газету? «Алло, алло, да!» Дюфур на той стороне поднялся, подошел к телефону. «Внимание, старик! Там на столе газета. Ему не надо ее читать. Любой ценой. И что я должен? Быстро! Он садится. Газета у него прямо под носом. Мегре судорожно поднялся. Стоило Эртену прочитать статью, и все его труды, весь эксперимент, все рухнет. И так он видел осужденного. Вот он опустился на лавку у стены, поставил локти на стол, уронил голову на руки. Хозяин поставил перед ним стаканчик рома. Дюфур должен вернуться в зал и забрать газету. Люка пока еще не в курсе деталей дела, однако понял главное и тоже высунулся из окна. Тут у них украли целую сцену из спектакля. Какой-то проходящий буксир зажег вдруг все свои белые, зеленые и красные огни и озверело загудел. «Вот оно!» — буркнул Мегре в тот самый момент, когда Дюфур там, за рекой, возвращался в общий зал. Эртен небрежным жестом развернул газету. «Неужели информация о нем на первой странице?» И он сразу ее увидит. И хватит ли Дюфуру присутствие духа отвести опасность? Характерная деталь. Инспектор, прежде чем действовать, испытал потребность обернуться к сене, бросить взгляд в направление окна, где сидел его шеф. Он совсем не казался человеком ситуации, маленький и чистенький в этом бистро, переполненном дюжими докерами и заводскими рабочими. Однако он приблизился к Эртену, протянул руку к газете. Он, должно быть, сказал: «Извините, месье, это мое». Посетители у стойки обернулись. Осужденный поднял на собеседника удивленные глаза. Дюфур настаивал, попытался выхватить листок, наклонился. Люка рядом с Мегре бросил: «Давай, давай!» И этого оказалось достаточно. В самом деле, сцена не замедлила измениться. Эртен медленно поднялся, как человек, не осознающий пока, что ему делать дальше. Его левая рука сжимала край газеты, а с другой стороны ее не выпускал и полицейский. Внезапно другая его рука ухватила сифон, оказавшийся на соседнем столике, и бутыль толстого стекла обрушилась на череп инспектора. Жанвье находился всего лишь в 50 метрах у кромки воды, но он ничего не слышал. Дюфур покачнулся, он задел за стойку и разбил два стакана. Три человека кинулись к Эртену, двое других держали за руки инспектора. Должно быть, там поднялся шум, так как Жанвье прекратил, наконец, созерцать отсветы на воде, повернул голову в сторону Ситангет, пошел, а через несколько шагов пустился бежать. «Быстро! Возьми машину! Беги туда!» — приказал Мегре бригадиру Люка. Тот подчинился без всякого энтузиазма. Он понимал, что прибудет слишком поздно. Даже Жанвье, кто был прямо там, на месте... Осужденный отбивался, что-то кричал. Обвинял ли он Дюфура в принадлежности к полиции? Во всяком случае, ему вернули на мгновение свободу действий, и он, воспользовавшись этим, треснул по электрической лампочке остатками сифона, все еще остававшимися в его руке. Крепко ухватив обеими руками подоконник, комиссар больше не двигался. На набережной под ним заурчало такси, чиркнула спичка в ситангет, но тотчас погасла. Несмотря на расстояние, Мегре был более чем уверен, что слышал звук выстрела. Две нескончаемые минуты. Такси, преодолев мост, еле двигалась в развалку по рытвинам дороги на другом берегу Сены. Настолько медленно, что за 200 метров от Ситангет Люка спрыгнул на землю и кинулся бежать. Быть может, он тоже услышал выстрел. Пронзительный полицейский свисток. Люка или Жанвье звали на помощь. И там, за грязными стеклами, где эмалевые буквы объявляли, не хватало М и Р, «Ожно переносить свою еду!» Зажгла свечка, высветив фигуры, склоненные над телом. Но спектакль оставался неясным.